шутом и поэтом. Он безумец решился на это и взглянул на свою госпожу. Нет, она не забудет о нем. Было детским его удивление, но суровый закон преступления завтра утром объявит казнем. Сердце скажет, могла бы простить, обласкать его жесткие кудри. Пусть законы и святы, и мудры, но тебе же не нужно просить. Вот перо, вот сургуч и свеча, прикажи и спаси от позора, от мольбы, от последнего слова. И воля тверды, и не слышит в груди потепления. Завтра будет с утра воскресенье, днем дождем смоет сплахи следы. А в темнице сырой, как слеза, он не думал о пагубной доле. Сладко спал он, не чувствуя боли, и смотрел ей с улыбкой в глаза. Сердце скажет, могла бы простить, искать его жесткие гуды. Пусть законы и святы, и мудры, но тебе же не нужно просить. Вот перо, вот сургуч и свеча, прикажи и спаси от позора, от мольбы, от последнего слова и от скрипа сапог по ночам. Вот перо, вот сургуч и свеча, прикажи и спаси от позора, от мольбы, от последнего слова и от скрипа сапог палача. Этот взгляд станет смертью пажу. Дерзкий раб был шутом и поэтом. Он безумец решился на это